Глава 10. Город 3. 1. Город знал, что такое тьма. Он знал, что такое тьма, окутывающая Землю, когда вращение планеты скрывает ее от лучей Солнца, и знал о темной стороне человеческих душ. Являясь соединением трех частей — Земли, жителей и их построек для жизни и работы, город представлял собой нечто большее, нежели простая сумма его составляющих. Основная часть населения имеет английские, шотландские и французские корни. Есть, конечно, и другие, но их немного, и они подобны щепотке перца, добавленной в солонку для вкуса. В этом плавильном котле никогда толком ничего не плавилось. Почти все дома сделаны из добротного леса и имеют асимметрично скошенную крышу. Фасады зданий большинства магазинов построены так, чтобы выглядеть обманчиво внушительно, хотя никто не может объяснить, зачем. Люди знают, что эти солидные высокие фасады всего лишь ширмы, за которыми скрываются самые обычные дома. Точь-в-точь, как в случае с Лореттой Старчер, у которой маленькая грудь, и все знают, что она носит бюстгальтер с толстой накладкой, чтобы визуально увеличить ее объем. Почва в округе каменистая, а верхний плодородный слой очень тонок и неустойчив. Заниматься тут сельским хозяйством — тяжкий и неблагодарный труд. Барана вытаскивает на поверхность множество гранитных обломков и постоянно ломается. В мае, когда земля подсыхает и по ней уже может проехать грузовик, приходится делать с десяток ходок, чтобы вместе с детьми набрать полный кузов этих камней, а потом отвезти их и свалить в кучу, которая за 20 лет, что ты тянешь эту лямку, превращается в огромный, покрытый сорняками холм. И когда все камни собраны, и грязь из-под ногтей уже не вымывается, когда пальцы распухли и потеряли чувствительность, барана цепляется к трактору и неизменно ломается, случайно пропущенный камень, так и не успев пройти даже пары рядов. И, меняя на баране сломанный диск, а без помощи старшего сынишки тут не обойтись, постоянно слышишь отвратительное гудение свирепых комаров, так и норовящих напиться твоей крови. И уже не сомневаюсь, что именно этот звук слышат психи, когда у них окончательно сносят крышу, и они убивают своих детей, или закрывают на автостраде глаза и выжимают до отказа педаль газа, или дотягиваются большим пальцем ноги до курка винчестера, чтобы свести счеты с жизнью. А потом барана выскальзывает из потных ладоней сына, и острый диск срезает у тебя на руке кожу, и от безысходности тебя охватывает такое отчаяние, что ты готов все бросить и запить горькую, или отправиться в банк, где взял заем под свое имущество, и объявить себя банкротом. И в тот момент, когда ненависть к земле на фоне необъяснимой тяги к ней достигает апогея, ты осознаешь, что любишь эту землю, и понимаешь, она всегда знала, что такое тьма. Земля тебя держит и держит. Крепко, как и дом, и та женщина, в которую ты влюбился в средней школе. Только тогда она была девчонкой, а ты ни черта не знал о девчонках. Разве что в твоей жизни появилась подружка, которой ты дорожишь, а она исписывала твоим именем обложки всех своих учебников. А потом ты признался ей в своих чувствах, а она тебе в своих, и все остальное уже стало неважно. Тебя держат дети, те самые дети, которые были зачаты на скрипучей двуспальной кровати с облупленной деревянной спинкой. С наступлением темноты вы занимались любовью, и родилось 6, 7, а то и 10 детей. Тебя держат и банк, и автосалон, и магазин в Льюистоне, и производитель оборудования в Брансуике, но крепче всего тебя держит город, потому что ты знаешь его как облупленный. Ты знаешь, кто будет днем ошиваться у магазина Кроссен, потому что потерял работу на обувной фабрике Неппа. Ты знаешь, чья жена изменяет мужа еще до того, как тот сам об этом узнает. Взять хотя бы Реджи Сойера. Ему невдомек, что жена Бонни трахается с парнем из телефонной компании. Ты знаешь, в городе все дороги и куда они ведут. А в пятницу после обеда вы с Хэнком и Нолли Гарденером можете отправиться в парк и выпить пару упаковок или ящиков пива. Ты знаешь все окрестности и как в апреле пройти через болото, не промочив ног. Ты знаешь про город все, и город про тебя все знает. Знает, как болит у тебя спина после тяжелого трудового дня от неудобного сидения в тракторе, что волдырь на спине всего лишь киста, так что беспокоиться не о чем, хотя сначала доктор и не был уверен. Как ты собираешься оплачивать счета, которые приходят в последнюю неделю месяца? Город видит тебя насквозь и не верит даже тем обещаниям, что ты даешь самому себе. Например, что отвезешь жену и детей в Диснейленд на будущий год, или максимум через год, или что купишь новый цветной телевизор, если осенью удастся продать древесину, или что все образуется. Жизнь в городе, по сути, является ежедневным половым актом, совершаемым на людях, причем настолько совершенным, что по сравнению с ним ночное общение с женой на скрипучей кровати кажется простым рукопожатием. Жизнь в городе обыденна и чувственна, она опьяняет. С наступлением темноты город принадлежит тебе, а ты городу, и вы вместе проваливаетесь в глубокий сон, становясь бесчувственными ко всему окружающему, подобно валунам на дальнем поле. Лишенные жизни, они только отмеряют дни, и когда на город опускается зло, его появление кажется предопределенным, сладостным и одурманивающим. Как будто город знает о приближении зла и о том, какую форму оно примет. У города есть свои тайны, и он свято их хранит. Люди не знают всего. Им известно, что жена старого Элби Крейна сбежала с приезжим из Нью-Йорка, или им кажется, что они знают. Но на самом деле Элби размозжил жене череп, когда тот турист тайком уехал, а потом привязал к ногам камень и бросил тело в старый колодец. Через 20 лет старый Элби мирно скончался в своей постели от сердечного приступа. А его сына тоже ждет смерть, но об этом мы расскажем позже. Возможно, настанет день, когда какой-нибудь подросток наткнется на старый колодец в густых зарослях ежевики, оторвет прогнившие доски и увидит на дне ямы скрюченный скелет, на ребрах которого до сих пор висит подаренное туристам ожерелье, позеленевшее и липкое. Люди знают, что Хьюби Марстон убил свою жену, но не знают, что он заставил ее сделать сначала, или как все было за несколько мгновений до того, как он снес ей выстрелом голову в залитой солнцем кухне, насыщенной удушающим ароматом жимолости, будто во вскрытом склепе. Они не знают, как она умоляла его об этом. Кое-кто из женщин постарше — Мэйбл Вертс, Гринис Мэйбери, Одри Херси помнят, что Ларри Маклеод нашел в камине наверху обуглившиеся листы бумаги. Однако никто из них не знает, что это была переписка за 12 лет между Хьюбертом Марстоном и пережившим свое время австрийским аристократом по фамилии Брайхен, которых свел вместе некий бостонский книготорговец, погибший жуткой смертью в 1933 году. И что Хьюби Марстон перед тем, как повеситься, сжег эти письма, бросая их в огонь по одному и глядя, как языки пламени уничтожают толстые листки кремовой бумаги, покрытые тонким изящным почерком. На его лице при этом играла та же улыбка, что теперь появляется на губах Ларри Крокета при виде сказочных бумаг на землю, хранящихся в сейфовой ячейке Портлендского банка. Они знают, что Каретта Саймонс, вдова попрыгунчика Саймонса, умирает страшной смертью от рака кишечника, но понятия не имеют, что в тайнике за выцветшими обоями в гостиной она прячет больше 30 тысяч долларов, полученных ею по страховке, но так никуда и не вложенных, а теперь в предсмертной агонии она и думать об этом забыла. Они знают, что в сентябре 1951 года пожар уничтожил полгорода, но не подозревают, что лес поджег мальчик, который спустя 2 года закончил с отличием школу, а потом сколотил состояние на Уолл-стрит. Но даже если бы они знали об этом, то наверняка были бы в неведении о том, что он поступил так не по своей воле. И потом 2 десятка лет мучился угрызениями совести, пока тромб в сосуде головного мозга не свел его в могилу в возрасте 46 лет. Они не знают, что преподобный Джон Грогинс иногда просыпался в холодном поту от ночного кошмара, в котором он, голым и распаленным, читает проповедь пришедшим на вечернее занятие девочкам, и те готовы ему отдаться. Как не знают и того, что Флойд Тибетс всю пятницу не находил себе места и чувствовал только странное оцепенение, и как сильно жгут ему бледную кожу палящие лучи солнца, что он крайне смутно помнил свой визит к Энн Нортон, а нападение на Бена Мирса не помнил вовсе, но зато с нетерпением ждал наступления ночи, предвкушая нечто удивительно приятное и чудесное. Не знали они, что Хэл Гриффин прячет в шкафу 6 непристойных книг и часто занимается мастурбацией, или что у Джона Мидлера есть целый чемодан шелкового нижнего женского белья, который он надевает в своей квартирке над магазином, запирает дверь на все замки и разглядывает себя в огромное зеркало в спальне, а потом, обуреваемый страстью, падает на колени и мастурбирует. Или что Карл Форман хотел закричать, но не смог, увидев, как Майк Райерсон забился на холодном металлическом столе морга, и крик застрял у него в горле, когда Майк открыл глаза и сел. Или что 10-месячный Рэнди МакДугал даже не сопротивлялся, когда Дэнни Глик влез в окно спальни, вытащил младенца из кроватки и впился зубами в шею с еще не зажившими синяками от материнских побоев. Все это тайны города. Об одних станет известно позже, о других — никогда. Город умело хранит их. Город не делает различий между промыслом Бога, дьявола или человека. Он знает, что такое тьма, а тьмы было достаточно. Второе. Проснувшись, Сэнди МакДугал сразу поняла, что что-то не так. Она лежала в кровати одна, у Роя был выходной, и он отправился с приятелями на рыбалку. Вернуться должен около полудня. Ничего в доме не горело, и у нее ничего не болело. Так в чем же дело? Солнце. Оно стояло слишком высоко, и его лучи пробивались сквозь листву клена за окном. Но Сэнди всегда просыпалась до того, как солнце добиралось до клена. Она непонимающе перевела глаза на часы на тумбочке. 9:50. Ей стало не по себе. «Рэнди!» — позвала она, бросаясь по узкому проходу в трейлере. «Рэнди, милый!» Спальня малыша была залита лучами солнца, пробивавшимися в маленькое окошко над кроваткой. Она была открыта, но Сэнди точно закрывала его, когда ложилась спать. Она всегда его закрывала. В кроватке никого не было. «Рэнди?» — прошептала она. И тут она его увидела. Маленькое тельце, завернутое в застиранную пеленку, валялось в углу, как тряпка. Одна нога была неестественно вывернута и торчала, будто восклицательный знак. «Рэнди!» — с искаженным от шока лицом Сэнди упала на колени возле малютки и взяла его на руки. Тельце было холодным. «Рэнди! Миленький, проснись! Рэнди! Рэнди, просыпайся!» Синяки исчезли. Исчезли совсем. За одну ночь личико младенца очистилось, и кожа светилась здоровьем. Сэнди поразилась его красоте, и при виде такого совершенства она издала истошный вопль отчаяния. «Рэнди, проснись! Рэнди, «Рэнди, Рэнди!» Она бросилась с ним на кухню, даже не пытаясь поправить халат, соскользнувший с одного плеча. Раскладной детский стульчик стоял на месте, купаясь в лучах солнца, а на подносе лежали засохшие остатки вчерашнего ужина малыша. Сэнди сунула ребенка в креслице, его голова упала на грудь, и он стал медленно заваливаться на бок, пока не застыл в неестественной позе между подносом и подлокотниками. «Рэнди!» — окликнула его Сэнди, улыбаясь. Перепуганный взгляд вытаращенных глаз, похожих на искусственные шарики, казался безумным. «Просыпайся, Рэнди! Будем кушать! Кто у нас хочет кушать, пожалуйста! О, боже, ну, пожалуйста!» Сэнди бросилась к полке над плитой и стала лихорадочно там шарить, опрокидывая коробки с хлопьями и макаронами. Бутылка с растительным маслом упала и разбилась, залив тягучей жидкостью плиту и пол. Сэнди нашла маленькую баночку с шоколадным кремом и схватила из сушки пластиковую ложечку для детского питания. «Посмотри, Рэнди, твоя любимая, просыпайся и посмотри на чудесный крем. Шока, Рэнди, шока, шока!» Ее охватывала ярость, смешанная с ужасом. «Да проснись же ты!» — завизжала Сэнди, брызгая слюной на его бровки и щечки. «Проснись же, маленький стервец! Просыпайся!» Открыв баночку, Сэнди подцепила ложечкой немного жидкого крема. Ее рука, уже чувствовавшая правду, тряслась так сильно, что невольно расплескала его. Она приложила ложку к безжизненным губкам, и капли крема с жутким стуком упали на поднос. «Рэнди!» — взмолилась она. «Перестань пугать мамочку!» Пальцем другой руки она раскрыла крошечные губки и засунула ложечку в рот ребенка. Послышался скрежет пластика о зубки. «Вот так!» — произнесла Сэнди, и ее губы тронула улыбка, полная надежды. Она села на стул, чувствуя облегчение. «Сейчас все наладится. Малыш поймет, что мамочка его все еще любит и перестанет ее разыгрывать. Вкусно!» — прошептала она. «Шок такой вкусный! Ты улыбнешься мамочке? Будь хорошим мальчиком, улыбнись ей!» Она потянулась дрожащим пальцем и дотронулась до вялых губок. Крем с хлюпаньем вылился на поднос. Сэнди зашлась в истошном крике. Третье. В субботу утром Тони Глик проснулся от шума, с которым его жена Марджери упала в гостиной. «Марч!» — окликнул он, спуская ноги с кровати. «Марч!» После долгого молчания она ответила: «Со мной все в порядке, Тони». Он сел на край кровати, тупо глядя в пол. Концы шнурка на поясе пижамных штанов свисали вниз. Густые черные волосы на голове, из-за которой его часто принимали за еврея, были взъерошены и походили на воронье гнездо. Сыновья унаследовали его шевелюру, ясно указывая, как он сам считал, на итальянские корни. Дед носил фамилию Гликуччи, а когда ему сказали, что в Америке легче прожить с короткой и звучной фамилией, он официально сменил ее на Глик, не подозревая, что тем самым меняет одно меньшинство, к которому принадлежал, на другое. Тони Глик был смуглым, невысоким, коренастым и мускулистым. На его шее застыло озадаченное выражение посетителя бара, которого подстерегли на выходе и оглушили. Он взял на работе отпуск и всю последнюю неделю много спал. Во время сна все переживания уходили в небытие. Сновидения его не мучили. Тони ложился в половине восьмого и просыпался на следующий день в 10 утра. И спал днем с 2 до 3. Неделя, миновавшая с той сцены, которую он закатил на кладбище во время похорон Денни, до сегодняшнего воскресного солнечного утра прошла, как в тумане. Люди приносили еду, кастрюли, варенье, выпечка. Марджи говорила, что не знает, что со всем этим делать. У обоих не было аппетита. В среду ночью он пытался заняться любовью с женой, но кончилось тем, что оба заплакали. Марджи выглядела плохо. Она пыталась отвлечься и справиться со стрессом, убираясь в доме, поэтому терла все вокруг с маниакальным усердием, вытеснявшим остальные мысли. Дни были наполнены звяканьем ведер с водой и жужжанием пылесоса, а в воздухе постоянно витал запах аммиака и очистителя. Она собрала все игрушки и одежду мальчиков и аккуратно сложила в картонные коробки, чтобы отправить в армию спасения или благотворительный магазин. Когда Тони вышел из спальни в четверг утром, все эти коробки стояли у входной двери. Никогда в жизни он не видел ничего ужаснее этих молчаливых свидетельств разыгравшейся трагедии. Вытащив все коврики на задний двор и развесив их на бельевых веревках, Марч нещадно выбила из них пыль. Но даже в том затуманенном состоянии, в котором Тони пребывал всю неделю, он не мог не заметить странной бледности жены. Где-то со вторника или среды даже ее губы, казалось, потеряли свой естественный цвет, а под глазами образовались темные круги. Все эти мысли пронеслись у Тони в голове быстрее, чем занял процесс их перечисления, и он уже собирался опять погрузиться в сон, как Марч снова упала и на этот раз больше не отзывалась. Тони поднялся и, шаркая ногами, спустился в гостиную. Жена, тяжело дыша, лежала на полу, уставившись в потолок. Она сдвинула всю мебель, и теперь из-за непривычного беспорядка комната казалась чужой. За последнюю неделю недуг, который ее мучил, явно прогрессировал, и вид жены настолько поразил Тони, что сонливость сняла как рукой. Жена была в халате, полы которого задрались и обнажили бедра. На белых, как мрамор, ногах не осталось и следа от загара, который появился у нее на море, когда они летом ездили отдыхать. Она бесцельно, совсем как привидение, водила руками. Рот судорожно открывался, будто безуспешно пытаясь захватить побольше воздуха, и Тони бросилась в глаза, как странно выпирают ее зубы, но он решил, что это, наверное, померещилось из-за света. «Маржи, дорогая!» Она попыталась ответить, но не смогла, и Тони, испугавшись всерьез, поднялся, чтобы вызвать врача. Он уже набирал номер, когда она произнесла «Нет, не надо». Слова вырвались из горла между двумя судорожными вздохами. Марч попыталась сесть, и в тишине комнаты, залитой солнечным светом, было слышно только ее хриплое дыхание. «Перенеси меня, помоги». «На солнце так жарко!» Он взял жену на руки, удивившись, какой легкой она стала, не тяжелее вязанки хвороста. «Отнеси на диван». Он так и сделал, положив ей голову на валик. Теперь она лежала в тени от солнечных лучей, падавших на коврик, и дышала чуть легче. Марч закрыла глаза, и Тони поразился белизне ее зубов, ярко выделявшихся даже на фоне бледных губ. Он поймал себя на мысли, что ему ужасно хочется ее поцеловать. «Позволь мне вызвать врача», — сказал он. «Нет, мне получше. Солнце. Оно так пекло, я даже лишилась чувств. Сейчас уже хорошо». На щеках появился легкий румянец. «Ты уверена?» «Да. Со мной все в порядке». «Ты просто перетрудилась, милая». «Да». Вяло согласилась она. Взгляд был пустым. Тони провел рукой по волосам и сжал кулак. «Мы должны с этим что-то сделать, Марч. Так дальше нельзя. Ты выглядишь...» Он смешался, не желая ее расстраивать. «Я выгляжу ужасно», — согласилась Марч. «Я знаю. Перед тем, как лечь спать вчера ночью, я посмотрела в зеркало и с трудом себя разглядела. Мне даже показалось, — она чуть улыбнулась, — что сквозь меня все видно. Будто от меня мало что осталось, да и то все такое бледное. «Пусть тебя осмотрит доктор Риордан». Но она, казалось, его не слышала. В последние несколько ночей мне снятся потрясающие сны, Тони, совсем как в жизни. Как будто приходит Дэнни и говорит: «Мама, мама, как же хорошо дома». И еще он говорит, что, мягко поинтересовался Тони, он говорит, что снова стал моим малюткой. Мой сын снова у моей груди, И я кормлю его грудью, и такое удивительное чувство, и приятно, и чуть больно. Совсем как в те дни, когда его еще не отлучили от груди, но уже начали прорезаться зубки. Он кусает. Господи, наверное, это звучит ужасно. Будто мне пора к психиатру. — Нет, — заверил Тони, — нет. Он опустился на колени рядом с Марч, а она обняла его за шею и тихо заплакала. — Пожалуйста, не надо никакого доктора Тони. Сегодня я просто отдохну. — Хорошо, — пообещал он не очень уверенно. — Это такой чудесный сон, Тони, — сказала она, утыкаясь ему в шею. От прикосновения ее губ, под которыми ощущалась твердость зубов, Тони вдруг почувствовал, что начал возбуждаться. «Мне так хочется, чтобы он опять приснился». «Может, и приснится», — сказал он, гладя ее по волосам, и повторил. «Может, и приснится». Четвертое. «Господи, ты потрясающе выглядишь», — не удержался Бен. На фоне больничных белого и зеленого цветов Сьюзан Нортон действительно выглядела очень эффектно. На ней была яркая желтая блузка в черную полоску и короткая джинсовая юбка. «Ты тоже», — сказала она, подходя к его кровати. Он с чувством поцеловал ее, скользнув рукой по теплому бедру. «Эй!» — возмутилась она, отстраняясь. «Тебя за это точно выгонят из больницы?» «Это вряд ли». Они посмотрели друг на друга. «Я люблю тебя, Бен». «Я тоже тебя люблю». «Если бы я только могла забраться к тебе в постели». «Погоди, я только задерну шторку». «И как я объясню это медсестрам?» «Скажи ему, что давала мне судно». Улыбаясь, она покачала головой и придвинула стул. «В городе много чего случилось, Бен». Он сразу стал серьезным. «Например?» Она ответила не сразу. «Даже не знаю, что сказать, да и во что самой верить. Я совсем сбита с толку, и это самое мягкое выражение». «Рассказывай все, а я разберусь, что к чему». «Как ты себя чувствуешь, Бен?» «Иду на поправку, ничего серьезного. Врач Мэтта, его зовут Коуди». «Нет, я про другое, я про голову. Ты веришь в историю с графом Дракулой?» «А, ты про это...» «Значит, Мэтт тебе все рассказал?» «Мэтт сейчас в этой же больнице, этажом выше, в отделении интенсивной терапии». «Что?» Бен приподнялся на локтях. «Что с ним?» «Сердечный приступ». «Сердечный приступ?» «Доктор Коуди говорит, что состояние стабильное. Вообще-то оно считается тяжелым, но в первые двое суток так записывают всех, кто поступает с этим диагнозом. Я была там, когда это случилось». «Расскажи мне все, что помнишь, Сьюзан». На лице Бена не осталось и следа радости от встречи. Теперь оно было сосредоточенным и напряженным. Белые простыни и белая больничная сорочка только подчеркивали волнение, с которым он на нее смотрел. «Ты не ответил на мой вопрос, Бен». «Насчет рассказа Мэтта?» «Да». «Позволь мне ответить по-другому. Я скажу, что ты сама думаешь по этому поводу. Ты считаешь, что у меня от Марстонхауса поехала крыша, я прав?» «В общем, да, хотя и не в таких резких выражениях». «Я понимаю тебя, Сьюзан. Позволь мне изложить ход своих мыслей, если получится. Мне это тоже пойдет на пользу, чтобы привести их в порядок. Но по твоему лицу я вижу, что некие события поколебали твою уверенность, верно?» «Да, но я не могу поверить. Не может быть, чтобы...» «Погоди. Слова «не может быть» сразу ставят точку на всем. Я сам на этом застрял. Эдакий окончательный вердикт. Я не поверил Мэтту, Сьюзан, потому что подобные вещи просто невозможны. Однако мне не удалось найти в его версии изъянов. Она очень стройна. Вывод напрашивался сам собой. Он просто тронулся умом. Верно?» «Да». «А тебе он показался сумасшедшим?» «Нет». «Нет, но подожди», — он предостерегающе поднял руку. «Ты опять думаешь категориями «не может быть», так ведь?» «Да, наверное», — призналась она. «И мне тоже. Он не показался сумасшедшим. И мы оба знаем, что параноидальные фантазии или мания преследования не возникают ни с того ни с сего на ровном месте. Они овладевают человеком постепенно, и для их развития нужно определенное время. Ты когда-нибудь слышала в городе разговоры, что у Мэтта не все дома. Он хоть раз жаловался, что кого-то боится, что поддерживал сомнительные проекты вроде «Фторирование приводит к раку мозга» или организации типа «Сыновья американских патриотов» и «Национально-освободительный фронт». Он когда-нибудь проявлял нездоровый интерес к спиритизму, астральным образом или реинкарнации? Его когда-нибудь забирали в полицию? «Нет», — ответила она, — «нет на все вопросы. Но, Бен, мне очень неприятно об этом говорить, особенно если речь идет о Мэтте. Но бывает так, что люди сходят с ума незаметно». «Я так не думаю», — спокойно возразил он. «Признаки всегда есть. Пусть даже они становятся очевидными задним числом. Если бы ты была в жюри присяжных, то поверила бы показаниям Мэтта о дорожном происшествии?» «Да». «А поверила бы его рассказу, что он увидел, как грабитель убил Майка Райерсона?» «Наверное, да. Но не тому, что он рассказывает на самом деле». «Бен, я просто не могу!» «Вот видишь, ты снова это сказала». Увидев, что она собирается возразить, Бен жестом остановил ее. «Я не защищаю его, Сьюзен. Я просто излагаю ход собственных мыслей. Ладно?» «Хорошо. Продолжай». «Затем я подумал, что его подставил некто, имевший на него зуб». «Мне это тоже приходило в голову». «Но Мэтт утверждает, что у него нет врагов». «И я ему верю». «Враги есть у всех?» «Да. Но враги бывают разные. И не забывай самое главное. Тут мы имеем дело с трупом. Если кто-то и собирался таким образом подставить Мэтта, то ему для этого пришлось пойти на убийство Майка Райерсона». «Почему?» «Да потому что без трупа все затеянное теряет смысл. К тому же, по словам Мэтта, он встретил Майка случайно. Никто не приводил его в заведение Делла в прошлый четверг. Не было никаких анонимных звонков, записок или еще чего. Сама случайность их встречи исключает западню». «И какое же тогда может быть рациональное объяснение всему этому?» «Что звуки открывающегося окна, смеха и сосания Мэтту почудились, а Майк умер по какой-то естественной, но неизвестной причине». «Но ты в это не веришь». «Я не верю. Вряд ли ему почудилось, что окно открывается. Оно действительно было открыто. А наружный ставень валялся на земле. Я видел его, и Паркинс Гиллеспи тоже его видел. И я обратил внимание еще на одну вещь. Ставни у Мэтта в доме запираются на задвижки не изнутри, а снаружи. Изнутри их можно открыть только с помощью отвертки или скребка. И это будет очень непросто. И обязательно останутся царапины. Но никаких царапин там не было. Мало того, земля под окном была достаточно мягкой. Чтобы снять ставень с окна на втором этаже, нужна лестница, от которой обязательно останутся следы. А их тоже не было. Это меня беспокоит больше всего. Ставень снят снаружи, а следы лестницы отсутствуют». Они оба нахмурились. Бен продолжил. «Я размышлял об этом все утро, и чем больше я думал, тем убедительнее мне казалась версия Мэтта. Вот почему я решился на время отказаться от постулата «не может быть». А теперь расскажи мне, что произошло у Мэтта прошлой ночью. Если окажется, что все эти домыслы — полная чушь, я буду только рад». «Не окажется», — уныло произнесла она. «Скорее наоборот. Он как раз закончил свой рассказ о Майке Райерсоне и сказал, что наверху кто-то есть. Он испугался, но все-таки пошел посмотреть». Сьюзен сложила на коленях руки и сжимала их так крепко, будто боялась, что они могли улететь. «Сначала ничего не происходило. А потом Мэтт сказал что-то о приглашении, которое берет назад. А потом... даже не знаю, как...» «Продолжай и не переживай». «Мне показалось, что кто-то, не Мэтт, зашипел, и послышался удар, как будто что-то упало». Сьюзен растерянно взглянула на Бена. «А потом я услышала, как чей-то голос произнес: „Я позабочусь, чтобы ты спал, как мертвый, учитель“, слово в слово. А когда я пошла за одеялом для Мэтта, вот что нашла». Она вынула из кармана блузки перстень и передала ему. Бен перевернул его и поднес поближе к окну, чтобы разглядеть инициалы. «МКР — это Майк Райерсон». «Майк Кори Райерсон». Я сначала бросила его, а потом заставила себя поднять. Подумала, что ты или Мэтт захотите на него взглянуть. Оставь у себя. Я не хочу его хранить. «Оно на тебя действует?» «Ужасно! Просто ужасно!» Она с вызовом вздернула головой. «Но это же невообразимо, Бен! Просто в голове не укладывается. Да я скорее поверю, что Мэтт сам убил Майка Райерсона и для чего-то выдумал всю эту историю про вампиров. Сам сбросил ставень, упражнялся в чревовещании, пока я была в гостиной, подбросил кольцо Майка и для большей убедительности устроил себе сердечный приступ», — невесело добавил Бен. «Я все еще надеюсь найти всему рациональное объяснение, Сьюзан. Очень надеюсь. Разве что не молюсь. Чудища в кино, конечно, забавны, но при мысли, что они действительно бродят в ночи, становится не до смеха. Согласен, что Мэтт мог сам скинуть ставень. Это несложно устроить при помощи простой веревки. Мало того, Мэтт очень начитан, и, думаю, есть яды, которые сложно или невозможно обнаружить. Они провоцируют такие же симптомы, что и у Майка. Правда, в версию отравления трудно поверить, потому что Майк ел очень мало. «Но об этом нам известно только со слов Мэтта», — уточнила Сьюзан. «Он бы не стал лгать, поскольку знает, что при вскрытии содержимое желудка обязательно изучают. А от укола остается след. Однако допустим, что все именно так и было. И что Мэтт мог имитировать сердечный приступ. Но зачем? Где мотив?» Она беспомощно покачала головой. «Но даже если представить, что есть некий мотив, о котором нам ничего не известно, зачем прибегать к таким византийским методам, да еще сочинять столь дикое объяснение? Уверен, что выдуманный сыщик Эллери Куин предложил бы вполне убедительную версию. Но жизнь — это не детективный роман». «Но это же безумие, Бен». «Да. Как Хиросима». «Перестань!» — внезапно разозлилась Сьюзан. «Перестань умничать! Тебе это не идет! Такое бывает только при психозах, в пересудах кумушек, ночных кошмарах или где там еще...» «Глупости! Подумай сама. На наших глазах рушится весь мир, а тебя выбивает из колеи пара каких-то вампиров». «Салем-Слот — мой город!» — Сьюзан упрямо качнула головой. «Если что-то здесь случается, то происходит наяву и без всякой мистики». «С этим трудно не согласиться». Бен осторожно потрогал пальцем повязку на голове. «И у твоего бывшего удар правый нешуточный». «Прости», — спохватилась она. «Я не думала, что Флойд на такое способен. Не могу представить, что на него нашло». «А где он сейчас?» «В камере, чтобы проспался». Паркинс Гиллеспи сказал моей маме, что должен отвезти его в округ и сдать шерифу Маккаслину, но решил подождать, не подашь ли ты на него в суд. «А ты как считаешь?» «Никак», — твердо ответила она. «Я вычеркнула его из своей жизни». «Я не стану подавать в суд». Сьюзан удивленно приподняла брови. «Но я хочу с ним поговорить». «О нас?» «О том, почему он заявился в пальто, шляпе, темных очках и рабочих резиновых перчатках». «Что?» «Видишь ли», — сказал Бен со значением, взглянув на нее, «в тот день светило солнце, и ему, похоже, это не нравилось». Они молча смотрели друг на друга. Все было ясно, без слов. Пятое. Когда Нолли принес Флойду из кафе завтрак, приготовленный Паулиной Диккенс, тот спал. Полицейский решил, что ради пары недожаренных яиц с жирными ломтиками бекона будить его не имеет смысла, и разделался с ними сам под чашку кофе. Надо отдать Паулине должное. Кофе она варила отличный. В обед Нолли опять принес еду и увидел, что Флойд продолжает спать, причем в той же самой позе. Встревожившись, он поставил поднос на пол и провел ложкой по прутьям решетки. «Эй, Флойд, просыпайся! Я принес обед!» Флойд не проснулся, и Нолли, достав ключ от камеры, засомневался. На прошлой неделе журнал «Gunsmoke» опубликовал статью, в которой рассказывалось, как один заключенный притворился спящим и набросился на тюремщика, когда тот открыл дверь. Нолли никогда не считал Флойда Типпетса особо крутым, но ведь сумел же он отделать Мирса так, что тот загремел в больницу. Нолли нерешительно переминался с ноги на ногу с ложкой в одной руке и связкой ключей в другой. Здоровяк в белой рубашке с расстегнутым воротом, на который вокруг подмышек в жаркие дни всегда расплывались огромные пятна пота, неплохо играл в боулинг и любил в выходные заглянуть в бар, а в бумажнике вместе с лютеранским календариком хранил кучу карточек разных злачных мест в Портленде. Он был добродушным увольнем, не отличавшимся ни вспыльчивостью, ни сообразительностью. В силу этих немаловажных достоинств он несколько минут топтался возле камеры, продолжая громко стучать ложкой по металлическим прутьям и окликать Флойда в надежде, что тот хотя бы пошевелится или захрапит. Нолли раздумывал, не позвать ли Паркинса, чтобы тот сказал, что делать. Но Паркинс уже сам выглянул из дверей кабинета. «Что за балаган ты тут устроил, Нолли? Разучиваешь речевку для стадиона?» Нолли смутился. «Флойд не отзывается, Парк. Боюсь, что он заболел. Или еще что». «И ты думаешь, что от этого грохота он выздоровеет?» Паркинс подошел к камере и отпер ее. «Флойд!» — потряс он его за плечо. «С тобой все в по...» Флойд свалил с койки на пол. «Вот черт!» — воскликнул Нолли. «Он что, умер?» Но Паркинс его не слышал. Он не сводил глаз с удивительно умиротворенного лица Флойда. До Нолли вдруг дошло, что во взгляде Паркинса был животный страх. «В чем дело, Парк?» «Ни в чем», — ответил тот. «Просто давай убираться отсюда», — и добавил, будто размышляя вслух. «Зря я его трогал». Нолли перевел полный ужаса взгляд на лежавшее на полу тело. «Очнись!» — сказал Паркинс. «Надо вызвать доктора!» 6. Во второй половине дня Франклин Боддин и Вирджил Радбан подъехали к деревянным воротам свалки в конце ответвления от Бернс-Роуд, что в 2 милях от кладбища Хармони-Хилл. В первый год второго президентства Эйзенхауэра их старенький «Шевроле-пикап» был цвета слоновой кости, а теперь стал грязно-коричневым с рыжими вкраплениями. В кузове машины лежал мусор, который набирался за месяц и состоял в основном из пустых бутылок из-под пива, вина и дешевой водки. «Закрыто», — произнес Франклин Боддин, вглядевшись в надпись на табличке, пришпиленной к воротам. «Будь я проклят!» Отхлебнув пиво из бутылки, лежавшей на коленях, он вытер рот тыльной стороной ладони. «Сегодня ведь суббота?» «Оно самое», — подтвердил Вирджил Радбан, понятия не имевший, какой сегодня день недели. Он был так пьян, что даже не помнил, какой шел месяц. «По субботам. Свалка работает, так ведь?» — поинтересовался Франклин. Табличка была одна, но он видел целых 3. Прищурившись, он вгляделся еще раз. На всех 3 значилось «закрыто». Надпись была сделана красной краской. Наверняка из той самой банки, что хранилась в лачуге смотрителя Дада Роджерса. «Всегда работала», — подтвердил Вирджил. Он попытался отхлебнуть еще пиво, но промахнулся и облил себе левое плечо. «Господи, ну и дела!» «Закрыто», — повторил Франклин, чувствуя закипавшее негодование. «Этот сукин сын снова загулял! Ну, я ему покажу!» Он включил первую передачу и слишком резко отпустил сцепление. Пиво из бутылки между ног выплеснулось ему на брюки. «Давай, Франклин!» — подбодрил Вирджил и громко рыгнул. Пикап снес ворота, которые сорвались с петель и отлетели в сторону. Франклин переключил на 2-ю передачу, и машина затряслась на колдобинах разбитой дороги, отчаянно раскачиваясь над служивших свое рессорах. Чайки с криком взмыли в воздух и закружили над свалкой. Через 1/4 мили от ворот Ответвление от Бернс-Роуд заканчивалось большим открытым участком, за которым, собственно, и располагалась сама свалка. Здесь заросли ольхи и клёна расступались, открывая вид на широкое пространство, которое Дат Роджерс постоянно разравнивал бульдозером, стоявшим сейчас у его лачуги. За этим плоским участком находился бывший гравийный карьер, служивший свалкой. Мусорные кучи, блестевшие на солнце бутылками и алюминиевыми банками, уходили вдаль гигантскими дюнами. «Этот горбатый придурок, похоже, ни черта тут не делал целую неделю. Не разравнивал, не сжигал», — заметил Франклин. Он обеими ногами нажал на педаль тормоза, которая со скрежетом почти полностью ушла в пол. Проехав еще немного, пикап остановился. «Видно, у него запой!» «А я не знал, что Дат так сильно пьет», — удивился Вирджил, выбрасывая в окно пустую бутылку и доставая новую из бумажного пакета на полу. Он открыл ее о ручку дверцы, и выплеснувшаяся пена залила ему всю руку. «Все горбуны пьют», — сознанием дела произнес Франклин и сплюнул в окно. Однако оно оказалось закрытым, и он вытер слюну рукавом, размазав ее по мутному и исцарапанному стеклу. «Надо посмотреть! Может, нужна помощь?» Описав широкий круг, он подъехал задом к куче, в которую жители Салем-Слота сваливали мусор в последнее время, и заглушил двигатель. На них неожиданно обрушилась тишина, лишь изредка нарушаемая резкими криками чаек. «Как тут тихо!» — удивился Вирджил. Они вылезли из машины и подошли к кузову. Франклин открыл задний борт, и тот с громким лязгом откинулся вниз. Чайки, кормившиеся на дальнем конце свалки, дружно взмыли вверх, громко бронясь. Мужчины молча взобрались в кузов и стали выбрасывать мусор. Зеленые пластиковые пакеты при падении раскрывались. Для Фрэнка и Вирджила это была привычная работа. Они относились к той части населения города, которую туристы никогда не видели или просто не замечали. Во-первых, по молчаливому уговору город их вообще игнорировал. А во-вторых, они сами научились быть незаметными. Увидев на дороге в заднем зеркале пикап Франклина, о нем забывали в то же мгновение, как он исчезал из виду. На их лачуге, соловянной трубой, из которой в белое ноябрьское небо вился тоненький дымок, никогда не задерживался взгляд. Если по дороге встречался Вирджил, выходивший из магазина с бутылкой спиртного в бумажном пакете, с ним, конечно, здоровались, но уже через минуту не могли вспомнить, кого конкретно видели. Его лицо было знакомо, но имя ускользало из памяти. У Франклина имелся брат Дерек Бодин, отец Ричи, недавно низложенного вожака начальной школы на Стэнли-стрит. Но Дерек уже и думать забыл, что в городе живет его брат. Франклин давно перестал быть паршивой овцой в семье, ибо утратил с ней все связи. Когда мешков с мусором в кузове не осталось, Франклин наподдал ногой выпавшую алюминиевую банку и подтянул повыше зеленые рабочие брюки. «Пошли, проведаем Дада», — позвал он. Они спрыгнули вниз, и Вирджил, наступив себе на шнурок из недубленной кожи, от неожиданности и сел. «Черт! Совсем разучились делать прилично!» — мрачно проворчал он. Они подошли к лачуге, обитой толем. Дверь оказалась запертой. «Дат!» — проревел Франклин. «Эй! Дат Роджерс!» Он с размаху саданул по двери ногой с такой силой, что строение покачнулось. Маленький крючок изнутри вырвал петлю, и дверь распахнулась. В комнате никого не было, а от тошнотворного сладковатого запаха они с отвращением переглянулись, хотя по части грибковых ароматов оба были заслуженными ветеранами. Франклину зловоние мимолетно напомнило запах, который исходил из глиняного горшочка с рассолом, забытого в подвале и за долгие годы покрывшегося толстым белым налетом. «Сукин сын!» — выругался Вирджил. «Хуже гангрены!» Само же помещение было удивительно опрятным. Над по-армейски заправленной кроватью висела на вешалке чистая сменная рубашка Дада. Дряхлый стул был аккуратно задвинут под стол. На газете, расстеленной за дверью, стояла банка красной краски со свежими подтеками. «Если мы не уберемся, отсюда меня точно вырвет», — предупредил Вирджил. Он весь позеленел и был явно не в себе. Франклин, чувствовавший себя не лучше, попятился и закрыл за ними дверь. Они окинули взглядом свалку, такую же пустынную и лишенную жизни, как лунный пейзаж. «Его тут нет», — сказал Франклин. «Наверное, отрубился где-то в лесу». «Фрэнк! Что еще?» — раздраженно отозвался тот. «Дверь была заперта изнутри. Если его там нет, то как он вышел?» Франклин вздрогнул и обернулся на лачугу. Он уже собирался сказать, что через окно, но остановился. Окном служило маленькое отверстие, прорезанное в толе и затянутое пленкой. Пролезть у него Дад, да еще со своим горбом, никак не мог. «Неважно», — огрызнулся он. «Не хочет объявляться, хрен с ним. Поехали отсюда». Они вернулись к пикапу, и сквозь спасительный дурман опьянения Франклин ощутил, как его охватывает какое-то странное щемящее чувство. Потом он об этом не помнил или предпочитал не вспоминать, будто произошло нечто жуткое, будто свалка вдруг ожила, и ее сердце забилось ровно и медленно. Ему захотелось как можно скорее унести оттуда ноги. «Я не вижу крыс», — вдруг произнес Вирджил. «Их и в самом деле не было. Только чайки изредка взмахивали крыльями и кричали». Франклин попытался припомнить, когда в последний раз он привозил мусор и не видел крыс, но так и не смог. И ему это тоже не понравилось. «Наверное, он разбросал отраву. Как думаешь, Фрэнк?» «Поехали», — отозвался тот. «Надо поскорее убираться отсюда. К чертовой матери». 7. После ужина Бену разрешили навестить Мэтта Берка. Визит оказался коротким. Мэтт спал. Однако кислородное оборудование уже убрали, и старшая сестра заверила Бена, что завтра Мэтт наверняка сможет принимать посетителей, правда, ненадолго. Бену показалось, что Мэтт здорово осунулся и как-то резко постарел, вдруг сразу превратившись в старика. Он лежал неподвижно, из-под больничной рубашки виднелась обвислая кожа на шее, отчего он выглядел удивительно беззащитным. «Если все так, как нам кажется, — подумал Бен, — то здесь нам точно не помогут, Мэтт. Если все это правда, то мы находимся в цитадели неверия, где с кошмарами борются антисептиком, скальпелем и химиотерапией, а вовсе не осиновыми кольями, Библией и горным чабрецом. Тут вполне довольствуются системами жизнеобеспечения, инъекциями и клестирами с раствором бария. А если монолит истины даст трещину, они об этом даже и не задумаются». Он подошел к кровати и осторожно повернул Мэтту голову. На шее никаких отметин не было. Чуть помедлив, он подошел к шкафу и открыл его. Там были убраны вещи учителя, а на крючке с внутренней стороны дверцы висело распятие. То самое, что видела Сьюзан. Тонкая цепочка тускло поблескивала в приглушенном свете палаты. Бен взял распятие и надел на шею Мэтту. В палату вошла медсестра. В одной руке она держала кувшин с водой, а в другой — судно, деликатно прикрытое полотенцем. «Я надеваю ему на шею крестик», — пояснил Бен. «Он католик?» «Теперь да», — мрачно ответил Бен. 8. Уже спустилась ночь, когда в кухонную дверь дома Сойеров на Дипкот Роуд тихонько постучали. Бонни Сойер, улыбаясь, отправилась открывать. На ней был только короткий передник с оборками, завязанный на поясе, и туфли на шпильке. Больше ничего. Она открыла дверь И у Кори Брайанта округлились глаза и отвисла челюсть. «Бу-бу-буни?» «В чем дело, Кори?» Она положила ладонь на дверную ручку и чуть повернулась, демонстрируя обнаженную грудь под самым выигрышным ракурсом, и стыдливо скрестила ноги, подчеркивая их стройность. «Господи, Бонни, а если бы это был...» «Телефонный мастер?» — спросила она и хихикнула. Взяв его руку, она накрыла ей упругую правую грудь. «Хотите снять показания счетчика?» Со стоном, в котором слышалось безрассудство, утопающий в третий раз уходил под воду, а вместо соломинки цеплялся за женскую грудь, он притянул ее к себе и обхватил за ягодицы. Накрахмаленный передник захрустел от трения. «Ну и ну!» — воскликнула Бонни, прижимаясь к нему. «Вы не проверите мою трубку, мистер телефонщик? Я весь день ждала очень важный звонок». Кори поднял ее на руки и захлопнул ногой дверь. Показывать дорогу в спальню необходимости не было, он ее знал. «Ты уверена, что он не вернется домой?» — спросил он. Ее глаза сверкнули в темноте. «Кого это вы имеете в виду, мистер телефонщик? Если моего милого муженька, то он в Берлингтоне, штат Вермонт». Кори положил ее поперек кровати так, что ноги свисали на пол. «Включи свет!» — попросила Бонни. Ее голос вдруг стал низким и тягучим. «Я хочу видеть, что ты делаешь». Кори зажег настольную лампу и перевел взгляд на Бонни. Передник на ней съехал на бок, веки потяжелели, зрачки расширились, и глаза лучились желанием. «Сними эту штуку», — попросил он. «Сделай это сам», — ответила она. «Ты же умеешь развязывать узлы». Кори послушно наклонился. В ее присутствии он всегда чувствовал себя как мальчишка, которому впервые доверили сыграть за команду, и он смертельно боится не оправдать надежд. Находясь рядом с ней, он не мог сдержать дрожь в руках, будто само ее тело было наэлектризовано и било током. Он постоянно о ней думал. Бонни была как болячка на внутренней стороне щеки, которую постоянно трогаешь языком. Она наполняла даже его сны, такая аппетитная и увлекущая. Ее изобретательность не знала границ. «Нет, на колени!» — приказала Бонни. «Стань передо мной на колени!» Кори неуклюже опустился на колени и подполз к ней, протягивая руки к завязкам фартука. Бонни водрузил обе ноги в шпильках ему на плечи. Он наклонился поцеловать внутреннюю поверхность бедра. Кожа была упругой и теплой. «Вот так, Кори, правильно? Продолжай!» «Приятно, правда?» Бонни Сойер истошно закричала. Кори Брайант ошеломленно поднял глаза. В дверях спальни, перекинув через руку дробовик, стоял Реджи Сойер. Кори почувствовал, как пах залила горячая жидкость. От шока он обмочился. «Так значит, это правда?» В голосе Реджи звучало удивление. Он с улыбкой шагнул в спальню. «Ну и ну! Выходит, я проспорил этому кретину Микки Сильвестру целую упаковку пива. Будь я проклят». Бонни пришла в себя первой. «Реджи, послушай, это совсем не то, что ты подумал. Он вломился сюда, был как безумный, он...» «Заткнись, стерва!» На его губах по-прежнему играла доброжелательная улыбка. Реджи был крупным мужчиной. На нем оказался все тот же стального цвета костюм, что и пару часов назад, когда она поцеловала его на дорогу. «Послушайте», — взмолился Кори, — «пожалуйста, прошу вас, только не убивайте. Даже если я это заслужил, вы же не хотите сесть в тюрьму? Избейте меня, я виноват, но, да, бога ради, не...» «Поднимайся с колен, Перри Мейсон, практикующий адвокат из детективных романов Форла Гарднера». Реджи продолжал доброжелательно улыбаться. «И застегни ширинку». «Послушайте, мистер Сойер, зови меня Реджи», — с приятной улыбкой отозвался тот. «Мы же почти друзья. И ты меня даже не стесняешься, так ведь?» Реджи, это не то, что ты думаешь. Он изнасиловал меня!» Реджи повернулся к ней с той же доброй улыбкой. «Еще одно слово, и я засуну тебе ствол в рот и заставлю замолчать экспресс-почтой». Бонни застонала, и ее лицо помертвело. «Мистер сэр, Реджи, твоя фамилия Брайант, верно? И ты сын Пита Брайанта?» Кори отчаянно закивал. «Да, правильно, все так. Послушайте, когда я работал на Джима Вебера, то продавал ему мазут», — сообщил Реджи, пускаясь в приятные воспоминания. «И это было лет за 5 до того, как я познакомился с этой сукой. А твой папа знает, что ты здесь?» «Нет, сэр, это разбило бы ему сердце. Вы можете меня избить, я это заслужил, но если вы меня убьете, отец наверняка узнает, и это сведет его в могилу, так что тогда на вашей совести будут две...» «Нет, думаю, он не знает. Давай обсудим это в гостиной. Пошли». Он ободряюще улыбнулся Кори, чтобы показать, что не замышляет ничего дурного, а потом обратился к Бонни, не сводившей с него полных ужаса глаз. «А ты, киска, посиди пока здесь. А то так и не узнаешь, чем закончится сериал «Тайная буря». Пошли, Брент». Он махнул ему дробовиком в сторону двери. Кори, спотыкаясь, вышел из спальни первым. Ноги не слушались, а спина между лопатками ужасно чесалась. Наверняка он выстрелит именно туда. Интересно, он успеет увидеть, как его кишки размажутся по стене? «Повернись», — велел Реджи. Кори повернулся, не в силах удержаться от всхлипываний. Да и какая теперь разница? Он уже и так обмочился. Дробовик теперь не лежал на руке. Оба дула смотрели прямо в лицо Кори. Казалось, в их темных отверстиях таилась сама бесконечность. «Ты знаешь, что я сделал?» — поинтересовался Реджи. От улыбки на его лице не осталось и следа. Она была очень серьезным. Кори не ответил. Вопрос был глупым, однако всхлипывать он не перестал. «Ты спал с чужой женой, Кори. Тебя ведь так зовут?» Кори кивнул, чувствуя, как по щекам текут слезы. «Ты знаешь, как поступают с парнями, которых ловят на этом?» Кори кивнул. «Возьмись-ка за ствол, Кори, только очень осторожно, чтобы я не спустил курок. Представь, что это грудь моей жены». Кори протянул дрожащую руку и дотронулся до ствола. Горячая ладонь ощутила холод металла. С губ сорвался протяжный стон. Все было кончено. Мольбы не помогли. «Засунь себе оба ствола в рот, Кори. Вот так, потихоньку и поглубже. Ты ведь знаешь, что значит «поглубже», верно?» Обезумевший от ужаса Кори с разинутым до отказа ртом почувствовал, как дуло уперлось в небо, и в горло подступила тошнота. Зубы скреблись о холодную сталь. «Закрой глаза, Кори». Тот молча смотрел на него. Перед глазами все плыло. Реджи доброжелательно улыбнулся. «Закрой же свои голубенькие глазки, Кори!» Тот подчинился. Реджи нажал на оба курка. Бойки сухо щелкнули по пустым патронникам. Кори повалился на пол без чувств. Какое-то время Реджи молча глядел на него с мягкой улыбкой, а потом взял дробовик за дуло прикладом вверх и направился в спальню. «Я иду, Бонни! Время вышло!» Бонни Сойер исступленно закричала. 9. Кори Брайант, с трудом переставляя ноги, ковылял по Дипкот-Роуд к месту, где оставил служебный грузовичок, чувствуя зловоние, которым от него разило. Налитые кровью глаза слезились, на затылке ныла огромная шишка от удара об пол, когда он упал, потеряв сознание. В тишине слышалось только шарканье ног по обочине. Он старался думать только об этом шарканье и ни о чем другом, особенно о том, что жизнь его так внезапно пошла под откос. полностью и окончательно. Время — 21:15. Реджи Сойер все с той же благожелательной улыбкой вытолкнул Кори на улицу через дверь на кухне. Равномерное всхлипывание Бонни, доносившееся из спальни, придавали его словам особую убедительность. «Ты будешь хорошо себя вести. Пойдешь по дороге до своей машины и вернешься на ней в город. Без 10:15 там останавливается автобус из Льюистона в Бостон. Остановка возле магазина Спенсера. Ты сядешь в автобус. Потому что если я тебя увижу еще раз, то убью. С ней все будет в порядке. Сейчас она наказана. Пару недель ей придется носить брюки и блузки с длинными рукавами. Но по лицу я ее не бил. А у тебя все мысли должны быть не как отмыться и стать снова похожим на мужчину, а как поскорее убраться из Салем-Слота». И вот теперь он брел по дороге, чтобы выполнить требования Реджи Сойера. Из Бостона можно отправиться на юг, неважно куда. В банке у него накоплено чуть больше $1000. Мать всегда говорила, что он очень бережлив. Он может получить деньги по телеграфу и какое-то время на них жить, пока не найдет новую работу. Потребуются годы, чтобы забыть эту жуткую ночь, вкус дула ружья и зловоние перепачканных собственным дерьмом брюк. «Здравствуйте, мистер Брайант». Сдавленно вскрикнув, Кори уставился в темноту и сначала ничего не увидел. Ветер раскачивал деревья, и они отбрасывали на дорогу темные прыгающие тени. Наконец, возле каменной ограды, отделявшей дорогу от пастбища Карла Смита, ему удалось разглядеть неподвижную тень. Тень походила на человеческую фигуру. Правда, было в ней нечто... нечто... «Кто вы?» «Друг, которому многое известно, мистер Брайант». Тень пошевелилась и сделала несколько шагов вперед. В слабом свете Кори увидел мужчину средних лет с темными усами и глубоко посаженными горящими глазами. «С вами плохо обошлись, мистер Брайант». «Откуда вы знаете?» «Я знаю многое. Это моя работа. Закурите?» «Спасибо». Он с благодарностью взял у незнакомца сигарету. Тот чиркнул спичкой, и в ее свете Кори разглядел, что у мужчины были по-славянски высокие скулы, бледный лоб и зачесанные назад черные, как смоль, волосы. Спичка погасла, и Кори сделал затяжку, заполнив легкие резким дымом. Сигарета оказалась скверной, но сейчас он был рад любой. Постепенно Кори начал успокаиваться. «Кто вы?» — снова спросил он. Незнакомец засмеялся. Его, на удивление, раскатистый смех подхватил ветер и растворил в воздухе, как дым от сигареты Кори. «Имена!» — воскликнул он. «Как же вы, американцы, трепетно к ним относитесь! Извольте купить машину у меня, потому что я Билл Смит. Ешьте только у меня, смотрите меня по телевизору, если вам это так уж важно. Моя фамилия Барлоу». И он снова расхохотался, поблескивая глазами. Кори почувствовал, как его губы невольно растягиваются в улыбке, и поразился. Все проблемы вдруг отодвинулись на задний план и показались несущественными на фоне потрясающей жизнерадостности, светившейся в этих темных глазах. «Вы ведь иностранец, верно?» — спросил он. «Я жил во многих странах, но для меня Америка, этот город, кажутся населенными одними иностранцами. Вы меня понимаете, а?» Он снова расхохотался, и на этот раз Кори не удержался и присоединился к нему. Он смеялся в полный голос и даже чуть истерично. «Да, иностранцами, — продолжил Барлоу, — но чудесными, привлекательными, полнокровными и пышущими жизнью. Вы знаете, какие замечательные люди живут в вашей стране и городе, мистер Брайант?» Кори только смущенно хмыкнул, не отводя восхищенного взгляда от лица незнакомца. Люди в этой стране никогда не знали, что такое голод или нужда. Во всяком случае, два последних поколения. Да и прежде их невзгоды носили весьма условный характер. Их несчастье сродни огорчению ребенка, уронившего мороженое на вечеринке по случаю дня рождения. У них нет... Как это будет по-английски... потери жизненной энергии. Они с энтузиазмом проливают кровь друг друга. Вы мне верите? Согласны со мной? Согласен, подтвердил Кори. Он смотрел незнакомцу в глаза, и его взгляд обещал Кори множество чудеснейших вещей. Эта страна является собой удивительный парадокс. В других краях, если люди изо дня в день едят досыта, то становятся толстыми и вялыми, как свиньи. Но тут совершенно иная картина. Чем больше у вас есть, тем агрессивнее вы становитесь, понимаете? Взять хотя бы мистера Сойера. Имея так много, он жалеет жалких крох со своего стола, как ребенок на празднике, который отталкивает другого, хотя сам уже не может проглотить ни кусочка. Разве не так? Так, согласился Кори. Глаза у Барлоу были удивительно глубокие и понимающие. Все дело в системе координат, верно? «Да!» — восхищенно подтвердил Кори, поразившись, какие правильные слова подобрал незнакомец и даже не заметив, что сигарета выскользнула из пальцев и дымится на земле. «Я мог бы и не приезжать в ваш провинциальный городок», — задумчиво продолжал незнакомец, «а отправиться в какой-нибудь бурлящий мегаполис». «Ба!» — он неожиданно встряхнулся и сверкнул глазами. «А что я знаю о больших городах?» «Да меня там сразу задавит машина, стоит захотеть перейти улицу. Я там задохнусь от смога, и меня будут окружать скользкие и недалекие дилетанты, чьи интересы, как бы это поточнее выразиться, враждебны. Да, чьи интересы враждебны моим. Как может такой провинциал, как я, выжить в хитросплетениях большого города, пусть даже американского? Нет, нет и еще раз нет. Делать мне там нечего». «О, да!» — зачарованно прошептал Кори. «Поэтому я приехал сюда, в город, о котором узнал от замечательного, но, к сожалению, ныне покойного местного жителя. Горожане тут не утратили своей зажиточности и полнокровия. У них так много агрессии и тьмы, столь необходимых для покол, вундерлак, ялик, в английском нет подходящего слова. Ну, вы меня понимаете». «Да», — прошептал Кори. «Люди здесь не отгородились панцирем из бетона и цемента от жизненной силы, исходящей от матери земли. Они омывают руки в жизненных водах, черпая из них энергию жизни. Разве не так?» «Так!» — незнакомец добродушно хмыкнул и положил руку на плечо Кори. «Вы хороший парень, красивый и сильный, и вам не хочется покидать столь замечательный город, правда?» «Не хочется», — прошептал Кори, вдруг потеряв уверенность. К нему возвращался страх. «Но все это не важно. Незнакомец наверняка не допустит, чтобы с ним случилось что-то плохое. И ты его не покинешь никогда!» Кори, дрожа, не мог сдвинуться с места, а Барлоу наклонил к нему голову. «И ты еще сумеешь отомстить тем, кто в пресыщении своем не думает о тех, кто голоден». Кори Брайант погрузился в великую реку забвения. И река эта была временем, а воды ее — алыми. 10. В субботу вечером, когда по телевизору показывали фильм, телефон на тумбочке возле кровати Бена зазвонил. Это была Сьюзан. От волнения голос у нее срывался. «Бен, Флойд Тибетс умер. Вчера ночью в камере. Доктор Коуди говорит, что из-за острой анемии. Но мы же с ним встречались. У него была гипертония. Даже в армию за нее не взяли». «Спокойнее», — сказал Бен, садясь на кровати. «И это еще не все. У Макдугалов, они живут на юго-западе города, скончался 10-месячный ребенок. Их арестовали. А известно, отчего ребенок умер? Мама рассказывала, что миссис Эванс услышала крики Сандры МакДугал и вызвала старого доктора Плаумана. Плауман ничего говорить не стал, но, по словам миссис Эванс, она видела ребенка, и на вид с ним все было в порядке. Только он был мертвый. А оба ненормальных в лице меня и Мэтта сейчас в больнице и вмешаться не могут, задумчиво произнес Бен, обращаясь скорее к себе, нежели к Сьюзен. Как будто нарочно подстроено. И это еще не все. Вот как. Пропал Карл Форман и тело Майка Райерсона. «Думаю, мы были правы», — услышал Бен собственный голос. «Другого объяснения нет. Завтра же выпишусь из больницы». «А тебя отпустят?» «Меня не станут удерживать насильно», — рассеянно ответил он, думая уже о другом. «У тебя есть распятие?» «У меня?» — она удивилась и даже слегка развеселилась. «Нет, конечно». «Я не шучу, Сьюзен, это очень серьезно. А ты можешь его где-нибудь раздобыть прямо сейчас?» «Думаю, у Мэри Бодин. Я к ней схожу». «Нет, никуда из дома не выходи. Сделай крест сама, хотя бы склей из двух палочек и положи возле кровати». «Бен, я в это не верю. Скорее всего, это маньяк, считающий себя вампиром, но...» «Верь во что хочешь, но крест сделай. Но обещаешь? Ну, хотя бы ради меня». «Ладно, Бен», — неуверенно согласилась она. «Ты можешь завтра приехать в больницу около 9:00?» «Могу». «Хорошо. Мы вместе поднимемся к Мэтту и введем его в курс дела. А затем поговорим с доктором Джейсоном Коуди». «Он наверняка решит, что ты сумасшедший, Бен. Неужели ты не понимаешь?» «Понимаю. Но с наступлением темноты уже сомневаешься, что реально, а что нет. Разве не так?» «Так», — тихо согласилась она. «О, Господи». По непонятной причине ему вдруг вспомнилась Миранда и ее смерть. Как мотоцикл занесло на мокром асфальте, отчаянный крик жены, его собственный ужас при виде неумолимо надвигающегося борта грузовика. «Сьюзен?» «Слушаю». «Будь крайне осторожна. Очень прошу». Закончив разговор, Бен положил трубку на рычаг и перевел невидящий взгляд на экран телевизора, по которому шла комедия с Дорис Дэй и Роком Хадсоном. Бен чувствовал себя беззащитным. У него самого не было никакого распятия. Он посмотрел в окно, за которым царила полная мгла, и ощутил, как его охватывает знакомый с детства ужас. А по телевизору Дорис Дэй купала в мыльной пене лохматого пса. 11. Окружной морг в Портленде представлял собой холодное помещение, пропахшее антисептиком и облицованное плиткой. И пол, и стены, и потолок были одинаково зелеными, разве что последний чуть светлее. Стены расчерчены квадратными дверцами, похожими на ячейки камеры хранения на автовокзале. Длинные флуоресцентные лампы заливали зал холодным светом, отчего он производил гнетущее впечатление. Правда, его постояльцы никогда не жаловались. Без четверти 10 в субботу вечером два санитара вкатили тележку с закрытым простыней телом молодого гомосексуалиста, застреленного в баре. Это был первый труп за сегодня. Жертвы автомобильных аварий обычно поступали с часу до 3 ночи. Бадди Баскомб рассказывал напарнику французский анекдот о вагинальном спрее, когда вдруг остановился на полуслове. Две дверцы ряда с буквами «МЮ» были распахнуты настежь. Оставив тележку, они с Бобом Гринбергом подошли поближе. Бадди посмотрел на табличку первой дверцы, а Боб направился ко второй. «Тибетс Флойд Мартин, Пол М. Поступил 4.10.1975. Вскрытие назначено 5.10.1975. Доктор Джей М. Коуди». Бадди потянул за ручку и выкатил из отсека выдвижные носилки. На них никого не было. «Ты посмотри!» — крикнул Гринберг. «Тут пусто! Что за дурацкие шутки?» «Я все время находился на месте и никуда не отлучался», — заявил Бадди. «Мимо меня никто не проходил. Наверное, это случилось в смену карте». «А что там за имя?» «МакДугал Рэндалл Фратус». «А что означает сокращение МЛДУ?» «Младенец», — мрачно пояснил Бадди. «Господи Иисусе, у нас, похоже, проблема». 12. Отчего-то проснувшись, он прислушался к звенящей тишине, пристально вглядываясь в потолок. Какой-то непонятный звук. Но в доме было тихо. Вот опять. кто-то скребется. Марк Питри повернулся на кровати и перевел взгляд на окно. Из-за стекла на него глядел Дэнни Глик, мертвенно-бледный, с горящим взглядом налитых кровью глаз. Увидев, что Марк на него смотрит, он улыбнулся, показав неестественно длинные и острые зубы. «Пусти меня», — прошептал голос, и Марк не знал, почудилось ли ему, или слова действительно прозвучали. Он испугался, хотя и не сразу это понял. Никогда еще ему не было так страшно. Даже в тот день, когда на пляже Попхэм-Бич он заплыл в море слишком далеко и решил, что наверняка утонет. Его ум еще во многих отношениях детский мгновенно оценил ситуацию. На кону стояло больше, чем жизнь. «Пусти меня, Марк. Я хочу с тобой поиграть». Непонятно, как это жуткое существо держалось за окном. Комната Марка находилась на втором этаже, а никакой лестницы приставлено не было. Существо будто парило в воздухе или прицепилось к стене, как насекомое. «Марк, я все-таки пришел. Пожалуйста, Марк». «Ну, конечно, они же не могут войти без приглашения». Он читал об этом в журналах о разных монстрах, чем неизменно вызывал недовольство матери, считавшей их вредными. Марк вылез из кровати и чуть не упал. Только сейчас до него дошло, что он испытывает не просто страх и даже не ужас. Мертвенно-бледное лицо за окном пыталось улыбнуться, но оно слишком долго обитало во тьме и разучилось. Марк увидел только отвратительную гримасу кровавой маски. Но если заглянуть в глаза, то страх уходил, и всего-то надо открыть окно и сказать: «Давай, Дэнни, входи!» И тогда уже совсем не будет страшно, потому что он станет таким же, как Дэнни, и ему подобное станет... Нет. Вот так они и действуют. Он отвел взгляд, и для этого потребовалось неимоверное усилие воли. «Марк, впусти меня! Я приказываю!» «Он приказывает!» Марк снова двинулся к окну. Сопротивляться бессмысленно. Не послушаться этого голоса просто нельзя. И чем ближе он подходил, тем сильнее лицо мальчика за окном искажало злобная гримаса нетерпения. Черные от земли ногти заскребли по стеклу. «Придумай что-нибудь, ну же, быстрее!» «Протекала речка, через речку мост!» — хрипло произнес Марк. «На мосту овечка, у овечки хвост!» «Марк, открой окно!» — зашипел Дэнни Грик. «Черной ночью черный кот!» «Окно, Марк, он приказывает!» «Прыгнул в черный дымоход!» Он слабел. Шепчущий голос просачивался сквозь все воздвигнутые им преграды и звучал все настойчивее. Марк в отчаянии опустил глаза на коллекцию своих игрушечных монстров, казавшихся теперь такими безобидными и глупыми. Неожиданно его взгляд остановился на пластмассовом вурдалаке, пробиравшемся по пластиковому кладбищу, на котором одно из надгробий было сделано в форме креста. Не раздумывая и не колеблясь, взрослые, как, например, отец, на его месте обязательно бы сначала все взвесили и обрекли себя на погибель, Марк сорвал крест с подставки и, зажав в кулаке, громко произнес: «Входи!» Лицо за стеклом исказилось в гримасе хищного торжества и предвкушения. Окно открылось, и Дэнни оказался в комнате. Из разинутого рта доносилось невыносимое зловоние, как из склепа. Холодные и белые, как рыбье брюхо, руки опустились Марку на плечи. Голова по собачьи вывернулась, и верхняя губа обнажила ослепительно белые клыки. Марк резким движением впечатал крест в щеку Дэнни. Раздался жуткий, нечеловеческий и неслышный вопль, отозвавшийся громким эхом во всех уголках души. Торжествующая улыбка на губах существа, бывшего раньше Дэнни, сменилась гримасой агонии. Бледная плоть задымилась и стала расползаться, и через мгновение жуткое создание полунырнуло, полувывалилось в окно. Все кончилось, будто ничего и не было. Но еще какое-то время крест ярко светился, будто внутри горела раскаленная нить, а потом начал потихоньку меркнуть. Благодаря старым трубам отопления в полу Марк услышал, как в спальне родителей щелкнул выключатель лампы, и отец спросил, что, черт возьми, это было. 13. Через пару минут дверь в комнату Марка открылась, но этого времени ему хватило, чтобы привести все в порядок. «Сынок?» — тихо окликнул отец. «Ты спишь?» «Ну да», — сонно отозвался тот. «Тебе приснился плохой сон?» «Я, наверное, не помню». «Ты кричал во сне?» «Извините». «Тут не за что извиняться». Он помедлил, вспомнив, как раньше, когда Марк был совсем маленьким и спал в колыбели, они тоже прибегали на его крик, только тогда все было куда понятнее. «Может, тебе дать воды?» «Не надо, пап. Спасибо». Генри Питри окинул взглядом комнату, не понимая причины ужаса, разбудившего его и ощущавшегося до сих пор. Чувство ужасной беды, которой чудом удалось избежать. Все вроде в порядке. Окно закрыто. Вещи на своих местах. Марк, точно ничего не случилось? Точно, пап? Ладно. Тогда спокойной ночи. Спокойной ночи. Дверь тихо затворилась, и послышался удалявшийся звук шлепанцев. Теперь Марк позволил себе расслабиться. В подобной ситуации у взрослых и у детей постарше или помоложе могла бы начаться истерика. Но Марк чувствовал, как напряжение от пережитого ужаса медленно оставляет тело, очень похоже на то, как подсыхает на ветру кожа после купания в прохладный день. А когда страх ушел, его охватила сонливость. Однако прежде чем уснуть, он успел задуматься, уже не в первый раз, о том, какие взрослые странные. Они принимают успокоительное, спиртное или снотворное, чтобы избавиться от страхов и уснуть, а их страхи такие несерьезные. Работа, деньги, что подумает учитель, если Дженни не будет нарядно одета. Любит ли меня жена, кто мои друзья? Эти страхи — ничто по сравнению с теми, что испытывают дети, когда остаются в одиночестве в темной комнате и ждут наступления сна. Поделиться ими, рассчитывая на полное понимание, они могут только с другими детьми. Для детей, которым каждый вечер приходится иметь дело со злобными существами, прячущимися под кроватью или в подвале, не существует ни психотерапии, ни социальных служб. А эти существа ухмыляются и грозят из темных углов, но ощущается это не разумом, а каким-то внутренним чувством. И бороться с ними приходится каждую ночь. А единственным лекарством является только постепенное притупление воображения, которое называется взрослением. Вот какие мысли, только проще выраженные, промелькнули у Марка в голове. В предыдущую ночь подобная сцена закончилась для Мэтта Берка сердечным приступом. А Марк Питри через 10 минут уже погрузился в сон, крепко зажав в правой руке, будто погремушку, пластиковый крест. В этом вся разница между взрослыми и детьми.